do shit until they murder me. А, добрый вечер. Добрый. Это Светлана Яковлевна? Кто спрашивает? Меня зовут Радик, еще представляю Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Да, как я могу к вам обращаться? Меня зовут Ренат Радикович. Я представляю Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Звоню по поводу задолженности. Что происходит? Имя и отчество. Я уже вам представился трижды. Вы назвали только имя и отчество. Фамилию я не услышала. Меня зовут Яхин Ренат Радикович, представляю Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Звоню по поводу задолженности. Что происходит? Почему не оплачиваете долги? Не хочу. Но вы понимаете, что вы находитесь уже на 205-й задолженности, и банку должны сумму в размере 23 900 рублей. И чего? Вы понимаете, вам нужно оплатить это сегодня-завтра, иначе банк отправит ваши документы в суд. И дальше вы будете заниматься уже делом. Я не возражаю, отправляйте в суд. Вы понимаете, если дальше будут заниматься судебные приставы, это приведет к тому, что ваши счета все арестуют и так далее. Ну, а вам-то чего переживать? Ну, это уже будут мои проблемы, не ваши. Отправляйте. Я готова. Ну, смотрите, по кредитному договору банк вам дал деньги. Вы должны обязательно их вернуть. По кредитному договору банк дал. Именно дал, да? Именно в такой формулировке. Ну, если дал, то молодец, банк, спасибо. Но он дал вам взаймы? Взаймы дал? Кредит? Так это был кредит или займ все-таки вы? Определитесь, что это было. Он дал вам деньги, кредит. Вы должны были его выплатить. Угу. Ну, я не выплатила, нарушила условия договора. Значит, нужно сходить в суд, наверное, да? Вы понимаете, что банк может подать вас в суд, а впоследствии суда вы будете... И чего? Вы понимаете, что это приведет к вашему аресту, вашего имущества, счетов и так далее? По итогу вы больше потеряете, чем приобретете. Ну а чего вы так переживаете? Что же вы сердобольные-то такие? Идите в суд, я готова, хорошо, не вопрос. Пусть арестуют. То есть я фиксирую отказ от погашения? Конечно. Вы понимаете, что у вас еще дело, ваш будет заниматься коллекторы, а за них мы ответственность не несем. Коллекторы или суд, вы определитесь уже в своих желаниях. Сначала будет суд, а после них уже пойдет ваш долг, продадут коллекторам. А, после суда коллектор. Как-то нелогично, если уже был суд, и суд присудит мне выплачивать, и у меня арестуют счета, и за счет этого вам вернут деньги, зачем вам тогда коллекторам продавать? Вообще нелогичные вы парни. То есть я фиксирую отказ от платежа. Да я уже ответила на этот вопрос. Чувак, ну одно и то же повторять по 100 раз. Всего доброго, до свидания. Пока. Можете вешать трубочку. Угу. Алло. Да. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью Уфинпротект. Меня зовут Фролов Олег Романович. Разговор записывается. Светлана Валерьевна? Да. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в Уфинпротект. Реквизиты для оплаты изменились. Что? Ложь. Светлана Валерьевна, что это значит? Что значит ложь? Это значит неправда, обман. Ну как же неправда? Я звоню вам из компании Уфинпротект. Договор сейчас у нас. Вот он у меня перед лицом. Но вижу я его. Не знаю, с ним работаю. Мой все договор. Ваши данные. Дело в том, что в турбозайме моего договора уже давным-давно не было. Они продали его коллекторскому агентству. В ООО Уфинпротект. Здравствуйте. Нет, в ООО Финколлект. Еще в прошлом году. Уфинпротект. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Привет. Финколлект было продано в прошлом году, вы тут при чем? Светлана Валерьевна, вам было направлено письмо по адресу регистрации улицы с уведомлением о том, что была переступка права требования. В личный кабинет зайдите, почитайте, пожалуйста. Зайдите в личный кабинет, пожалуйста. В личный кабинет зайдите. Трек номер письма называйте. Вы меня не слышите? Нет, не слышу. Трек номер письма называйте. Ну тогда до свидания. Пока, малышка. Да. Здравствуйте, я Токарев Алексей Николаевич, зовут. Отдел по работе с задолженностью Финпротект в интересах МФК «Быстро деньги». Все диалоги записываются. Елена Владимировна, слышите меня сейчас? Очень внимательно слушаю вас. Здравствуйте, Елена Владимировна. Звонок осуществляется по поводу вашей просроченной задолженности. У вас вопрос по оплате так и не был регулирован. Вы подготовили денежные средства к возврату компании? Нет, конечно, не подготовила. У меня же там штамп навеки выжжен. И отказ от оплаты. Ясно. То есть вы не намерены возвращать денежные средства компании, да? Не. Хорошо, я сейчас зафиксирую отказ от оплаты, Елена Владимировна. Но учитывайте, что на текущий момент вы уже вынуждаете передать анкету в досудебный отдел. Хорошо. И этот разговор в рамках нашего Хорошо, передавайте. Я от этой нашей компании все же предлагаю вам оплатить задолженность я сегодня. Я поняла ваше Это позволит вам выбрать передачу документов. Сумма долга у вас 9141 рубль 24 копейки. Информацию я зафиксировал, что вы отказываетесь от своих обязательств. Вам всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Звонок вам поступает из банка Тинькофф, отдел взыскания. Он звонит вам по факту нарушения условий договора. Молодец. Елена Владимировна, по какой причине не смогли внести минимальный платеж? Давайте теперь по закону представляемся, как в 230-м написано. Елена Владимировна, ну давайте, если вас не устраивает, да, меня зовут Кристина Николаевна Пазлева, я являюсь сотрудником банка Тинькофф. Угу. Вот связываюсь с вами для того, чтобы урегулировать данную ситуацию. Регулируйте. Ну вот хотел бы у вас уточнить, по какой причине не смогли внести минимальный платеж. Не считаю нужным перед вами объясняться. Вы понимаете, что у вас есть обязательства перед банком, которые вступили в силу после активации продукта, которым вы пользуетесь. Поэтому хотелось бы получить от вас равноценный ответ, чтобы понимать, как в этой ситуации, что в этой ситуации мы можем вам предложить для того, чтобы кредитную нагрузку вам облегчить. Не надо мне ничего предлагать. Елена Владимировна, ну то по какой причине-то в отказ идете? Понимаете, что обязательства ваши? Не имеет значения. Елена Владимировна, ну вот знаю, с вами связываются 2 февраля наши сотрудники. Мы тоже полностью отказывались давать объяснение отсутствия платежей. Угу. Почему в данный момент идете в отказ? Что вами движет? Вы ведь идете в отказ, у вас что за жаргон? Вы в курсе, что это жаргонное выражение? Елена Владимировна, я использую я это выражение для того, чтобы объяснить ситуацию. Ну, вы считаете, что для того, чтобы мне объяснить ситуацию, нужно переходить на жаргон? Я разве давала вам повод подумать, что я понимаю подобную речь, и со мной нужно так объясняться? Елена Владимировна, все фразы, которые используются для связи с вами, они не противоречат никаким законам, поэтому давайте продолжим обсуждение вашей проблемы, чтобы решение какое-то было. Так смешно устроить предложение, не могу. У меня аж дух перехватило от смеха. Елена Владимировна, давайте вернемся тогда к решению вопроса. Давайте, да давайте, не буду я вам ничего давать. Вот какие обстоятельства вам не позволяют своевременно производить оплату? Повторяю, для тех, кто на броневичке, не считаю нужным это объяснять. Елена Владимировна, вы же понимаете, что если оплата не поступит в установленный срок, то банк будет вправе обратиться в суд с целью взыскания основной суммы долга по принудительном порядке. Вы можете делать все, что вам угодно. Это не мои проблемы вообще. Но обращаю тогда ваше внимание, что суд не представляет возможность обсуждать Слушайте, или изменять сроки. Мне не интересно это все. Получается, вы отказываетесь, да, вносить минимальный платеж. Правильно я вас понимаю? Понимаете, как хотите. Всего доброго. Попытки все равно урегулировать данный вопрос будут продолжаться. А смысл? Всего доброго. До свидания. Пока. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается, Елена Александровна. Да-да. Из досудебного отдела вам звонок по факту задолженности. Договор займа находится на просрочке. На закрытие сумма на сегодняшний день 42 210 рублей. Компания требует оплатить долг до 9 февраля. Скажите, пожалуйста, требование будет выполнено? Нет. А в чем причина, почему вы не выполняете финансовые обязательства такой длительный период? Да не имеет уже это значения. Имеет значение, очень большую просрочку у вас 100 дней. Ну какое? Если я назову какие-то причины, что от этого изменится? То есть вы считаете так, то что уже ничего не поменяется, решили пустить ситуацию на самотек? Да. Ошибочное у вас мнение. Я предлагаю вам закрыть заем на условиях акции со скидкой, либо продолжить платить частями. Если гарантированно установленный срок до 9 февраля вы производите оплату в размере 30 тысяч рублей, мы готовы полностью закрыть ваш заем, при том, что долг 42 210. Это первое. Второе, если вы будете оплачивать частями, как минимум вы избежите мер принудительного взыскания. Каких это? Также можете сэкономить деньги. Передача договора в работу коллекторского агентства. Это принудительное взыскание? Да. А договор как, цессии, а как коллекторы принудительно с меня взыщут? Лена Александровна, да-да. Вы это ощутите в полной мере. Нет, но вы же говорите об этом, значит, вы знаете, если вы об этом говорите. Но я не являюсь сотрудником коллекторского агентства. То есть вы не знаете, вы просто выдумываете. В данной сфере клиенты после... Елена Александровна, да-да. Советую вам соблюдать корректную тактику. А в чем некорректно? Я вам прямой вопрос задаю. Вы знаете или вы выдумываете? Вы выдумываете. Ну, знаем. Что? Клиенты в дальнейшем звонят и просят отозвать обратно договор в работу. Ой, какая ерунда. Потому что хотят, Господи. Чтобы с ними хорошо, корректно общались. Так, я поняла, что вы не намерены рассчитываться в добровольном порядке. Так, я в начале разговора это сказала. Требования в ближайшие сроки. Договор будет продан. До свидания. Пока. Алло. Да-да. Алло, Анжелика Александровна, это я разговариваю. Кто спрашивает? Компания ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Ленов Артем Юрьевич, ведется запись телефонного диалога. Да, это я. Знаете, с каким вопросом вам звоню? Догадываюсь. Ну, в чем дело? Почему, если догадываюсь, почему не платите тогда? Так вы же тогда звонить перестанете. А, то есть вы чего добиваетесь, я одного не пойму. Ничего не добиваюсь, Александровна. Абсолютно. Да компания вправе к вам и приезжать домой, решать этот вопрос путем личных встреч на основании 230 федерального закона. То есть вы отказываетесь добровольно решать этот вопрос, правильно? Да, понимаю? Я хочу, чтобы вы приехали и наказали меня. Я вас услышал. Вы скажите, вы по какому адресу находитесь? Все по тому же. По какому по тому же? По тому же, который указан в анкете. Все верно? Да. Там живете? Ага. вы сегодня дома, да? Вот да. Мне коллега передавал, что вы уже месяц не работаете, да, и сидите дома, да? Сижу дома, жду вас. Когда приедете, меня накажете. Я вас услышал, Анжелика Александровна. Только компания вправе с вами договор расторгнуть в одностороннем порядке. И подготовить до судебной претензии на всю сумму долга. Вы деньги подготовьте, хорошо? Не, я не буду готовить деньги, я хочу подольше потрепать вам. Порядка 24 700 рублей. Не получите вот, никаких. До судебной претензии они к вам подъедут. Да, это вы так глубоко сомневаетесь. До судебной претензии приедут, чтобы я им налом заплатила. О, так они на бобике от меня уедут. Милицейском. Анжелика Александровна. Да-да. Вы скажите, вы сегодня целый день дома будете? Целый день буду. Буду ждать с нетерпением. Я понял. Да как показывает практика, вы даже двери не откроете, Анжелика Александровна. Вас по телефону только посещают чувство безнаказанности. Мальчик мой, не берите меня на слабо. Я таких, как вы, ем на завтрак. Анжелика да-да. Александровна, я для вас кредитор, понимаете? Артем Юрьевич для мальчик вас. Мальчик вы для меня. Мальчик, уважаемая. Мальчик. Судя по тому бреду, который вы несете, вы мальчик. Глупенький еще, неграмотный. Мальчик, малышка. Анжелика Александровна, да. Я вижу, вы сильно очень подкованные, но, понимаете... Подкованная лошадь, вы, Коля, вы я ошибаетесь. Грамотная. Я сомневаюсь в этом. В общем, отказ от оплаты мы фиксируем. Ожидайте последствий принятого вами решения. И двери открывайте, когда к вам приедут выездные сотрудники. Обязательно, хорошо? Обязательно. А вы мозг свой откройте. Номера приобретали дополнительные для связи. Для чего-нибудь нового, кроме номера того есть бреда, для связи, который вам для вас. Внушает на вашей сомнительной работенке. До Усвоили? Свидания, Анжелика Александровна. Пока, малышка. Ожидайте последствий принятого пока, вами решения. Пока, пока. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!